Глава 44. Колин усадил меня на стол и быстро стащил с себя одежду. Я как будто впервые видела его тело. Не могла оторваться от разглядывания вздутых от напряжения вен на крепких руках. Ласкала взглядом твердые мышцы, ловила жадный взгляд, обводила контур губ и не могла дождаться, когда же наши тела соединятся. Как только разделся, Колин вернулся в кресло. «Иди сюда», — хрипло позвал он. Я быстро слезла со стола и хотела уже опуститься перед ним на колени, чтобы повторить свой рождественский сюрприз и почувствовать его вкус, но Колин не дал этого сделать. Он дернул меня на себя и помог оседлать его. «Нет, все потом, милая. Сейчас я должен быть внутри тебя». Он опустил руку и провел пальцами по моей промежности, заставив вздрогнуть. «Готово», — прошептал он с улыбкой. «Для тебя всегда», — ответила я также негромко. И он медленно опустил меня на себя. Мы оба дрожали от нетерпения и желания, но все же оттягивали момент, чтобы насладиться им сполна. Когда он заполнил меня собой, у меня закатились глаза, и я с громким стоном выгнула спину. «Вот так, милая, покричи для меня». Колин нежно поцеловал мою грудь, потом вторую, ухватился за мои бедра, впился в них пальцами так, что я уже тогда знала, останутся синяки. Но мне было плевать. Все было так, как должно. Он приподнял меня за бедра и резко насадил на себя. Больше в его жестах не было нежности и деликатности. Он заставлял меня без остановки скакать на нем. Тела сталкивались и издавали массу пошлых звуков, которые звучали музыкой для моих ушей. Я двигалась, задыхаясь, ловя уже второй оргазм и растворяясь в нем. Колин не выдержал и, подхватив меня, встал, уложил спиной на стол, сбросив с него документы одним махом. Он подтянул меня к краю и грубо вошел, глядя мне в глаза. А потом начал вколачиваться, остервенело до боли и криков. Я сходила с ума, извивалась под ним и срывала горло от удовольствия. «Никогда не смей уходить от меня», — прорычал он в какой-то момент, и я распахнула глаза, глядя в его потемневшие. «Не смей, блядь, принимать решения за меня!» — крикнул он, и меня накрыло. Тело все еще дрожало, когда я почувствовала, как он пульсирует внутри, толчками выплескивая в меня свое удовольствие. Колин прижался лбом к моей груди, которая быстро поднималась и опускалась от частого дыхания. «Я люблю тебя», — прошептала я, зарывшись пальцами в его волосы. «Повтори». «Я люблю тебя». Колин поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Запомни это и повторяй себе всякий раз, когда снова захочешь сбежать, не объяснив причины». Я кивнула, закусив губу, чтобы не расплакаться. «Я тоже люблю тебя», — мягче сказал он. Мы привели себя в порядок, и теперь я сидела у него на руках, положив голову ему на плечо. А Колин перебирал мои волосы и говорил, говорил, говорил. «Я знал, что ты ушла не просто так, Лана. Ты отвратительно врешь». «Тогда почему ты дал мне сделать это?» «Потому что нам обоим нужно было время. Все это превратилось в какой-то бардак. Слишком много событий переплетались между собой, и мне нужно было время, чтобы раскрутить этот клубок». «Так ты совсем не скучал по мне?» — спросила, приподняв голову. Он крепко сжал челюсти, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Я умирал каждую минуту без тебя». «Тогда почему ты мне не позвонил или не приехал?» В голосе сквозила обида. «Я думала, ты наигрался». Колин нахмурился и усмехнулся. «Вообще-то это ты от меня ушла. Почему ты не рассказала об угрозах Карен?» «Откуда ты знаешь?» «Она раскололась». «Так почему, Лана?» «Она пообещала, что сделает так, чтобы детей забрали, а тебя посадили за взятки». Колин рассмеялся. «За какие взятки?» «Хочешь сказать, что не приплачивал никому, чтобы я могла усыновить детей?» «Лана, не забивай себе голову чушью. Чтобы Карен добраться до меня, ей придется сожрать не один фунт дерьма. Тебе стоило сказать мне еще в тот день. Я бы ускорил процесс». Не продавай компанию. Колин усмехнулся и снова притянул мою голову к своему плечу. Я хочу ее продать. У тебя ее пытаются забрать, да? Это отец Карен? Я не хочу, чтобы ты вникала во все тонкости, они тебе ни к чему. И волнение тоже, особенно если ты беременна моим ребенком. Каким ребенком? Резко выпрямилась я. Моим? Мы не пользовались презервативами. Колин кивнул на стол, где несколько минут назад я лежала, распятая под его напористыми толчками. «Я на таблетках. Ты просчитался, Мастерс?» — ответила со смехом. «Тогда пора прекращать их принимать». «Что за глупости?» «Глупостью было уходить от меня и думать, что я тебя отпущу». Он заправил прядь волос мне за ухо. «Компанию я продаю, потому что, если не сделаю этого, ее разнесут на щепки. И да, это отец Карен постарается. Но пока он готовит нападение, я выстраиваю оборону». «Но как же ты будешь дальше? Это же твое детище». «У меня оно не одно. Не волнуйся. Каким бы я был инвестором, если бы не вкладывался в собственные компании. Так что не переживай. Я в состоянии прокормить десяток детей, которых ты мне родишь». «Десяток? Ты ненормальный». Я покачала головой, зеркаля его улыбку. «Ты сделала меня таким». «Но что насчет Карен и ее угроз касательно детей?» «Она ничего тебе не сделает. По документам все чисто. Неужели ты думаешь, что я допустил бы, чтобы у нас не были прикрыты спины?» «Ты все продумал, да?» Он кивнул. «Пора привыкнуть, что я всегда так делаю». «И когда просил подождать, ты...» «Я ждал сведений о том, от кого беременна Карен, и готовил компанию к продаже». «То есть ты уже тогда собирался ее продавать?» «На тот момент я готовил ее к продаже уже почти полтора месяца. Мне нужно было время для вывода своих активов, вот и все». Я нахмурилась. «Но какое это имело ко мне отношение?» «Я просил тебя подождать, пока я все закончу, чтобы мы могли быть вместе без всяких условий. Но ты, как всегда, поступила по собственному разумению. Но вот что мне с тобой делать?» «Простить». «Для этого я сначала должен тебя наказать», — со смехом сказал он, прижимая меня к себе. «Но позже, потому что через 15 минут здесь будет Маллиган. Ты говорила, мама приехала?» Я кивнула. «Она не будет против, если я украду тебя на одну ночь?» «Думаю, не будет». «Тогда, пока я буду на встрече, свари мне чертов борщ, женщина, который я так и не попробовал в твоем исполнении». Он шлепнул меня по бедру, и я, с визгом подскочив с его коленей, побежала в сторону кухни под его подбадривающие выкрики. Через 5 минут Колин уже стоял, прислонившись к холодильнику плечом, и пил воду из бутылки, наблюдая за тем, как я нарезаю мясо. Он переоделся в джинсы и рубашку, потому что мы нещадно смяли его костюм. «Лана?» — позвал он, и я повернулась к нему. «Вымой руки. У меня для тебя кое-что есть». Как только я вытерла руки насухо и повернулась к Колину, ахнула. Потому что он опустился на одно колено и вытянул вперед открытую коробочку с потрясающе красивым кольцом. Мои ладони взлетели ко рту. «Лана, в прошлый раз ты сделала мне предложение, теперь моя очередь. Я не буду говорить долго и ветвисто, просто знай, что я люблю тебя, и 3 недели без тебя были адом. Я не хочу больше испытать это чувство. Стань моей женой еще раз, пожалуйста». С первого до последнего слова я неконтролируемо кивала, давая ему ответ еще до того, как он задал вопрос. Потому что во мне не было ни доли сомнений. Я точно знала, что хочу прожить с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь. И была уверена в том, что только с ним я снова смогу почувствовать то счастье, о котором не хочется кричать, а только говорить шепотом или даже молчать, заботливо баюкая его в своих теплых ладонях.